Лола была уверена, что после пережитых волнений, после того ужасного зрелища, которое предстало перед ней в соседнем номере, она не сможет до самого утра сомкнуть глаз. Однако ровное сонное дыхание Пуи подействовало на нее лучше любого успокоительного. Лола поправила подушку, подоткнула одеяло, устроилась поудобнее и сама не заметила, как заснула. Проснулась она от доносившегося из коридора шума. Ей были слышны торопливые шаги, приглушенные голоса, звуки закрывающихся и открывающихся дверей. Было уже светло. Лола села на кровати, взглянула на часы. Стрелки показывали начало 9. Пуи тоже проснулся, посмотрел на хозяйку блестящими круглыми глазами, умильно склонив голову набок. Однако он понял, что Лола сейчас не в настроении и вряд ли сейчас захочет с ним поиграть. И перешел на самообслуживание. Соскочил на пол и принялся самозабвенно трепать ее тапочку. Ту самую тапочку, за которой ночью Лола делала вылазку на балкон. Из коридора снова явственно донеслись негромкие взволнованные голоса. Затем в дверь тихонько постучали, и, не дождавшись ответа, в номер вошла еще одна сестричка, черненькая Лиля. «Доброе утро», — проговорила она, увидев, что Лола уже не спит. «Вы хорошо выспались?» «Ужасно», — отозвалась Лола. «Меня всю ночь мучили кошмары. А что там стряслось?» «Где?» — Лили изобразила полное непонимание. И отвернулась к окну, раздергивая занавески. «Ничего особенного». «Ничего особенного?» Лола уставилась на сестричку рентгеновским взглядом. «Не надо меня обманывать. Я чувствую, что случилось что-то ужасное». «Да нет, что вы». Лили прятала глаза, старательно вытирая пыль с подоконника. «Совершенно ничего». По коридору за дверью Лолиного номера снова кто-то торопливо прошел. «Скажите мне правду». Лола приподнялась на локте. «Я же слышу. Вся эта суета, беготня, разговоры. Что случилось?» «Лучше самая страшная правда, чем пугающая неизвестность». «Все равно вы узнаете», — с тяжелым вздохом проговорила Лиля, повернувшись к Лоле. «Только, пожалуйста, никому не говорите, что узнали от меня. Иначе у меня будут огромные неприятности. Главный врач меня выгонит». «Не волнуйся», — уверила ее Лола. «Я никому не скажу». «Ваш сосед. Мужчина из 8 номера». Лиля трагически понизила голос. «Он умер сегодня ночью. Наверное, поэтому вас и мучили кошмар. Человек часто чувствует чужую смерть. Я об этом где-то читал». «Умер?» — переспросила Лола, изобразив удивление. Впрочем, ее действительно удивили слова сестрички. «Умер» — это не совсем то слово, которое уместно в данном случае. Ведь на ее глазах произошло самое настоящее убийство. Впрочем, никто не должен знать, что она была свидетелем этого преступления. «Умер?» — повторила Лола. «Какой ужас!» «Ну вот», — пригорюнилась Лиля. «Я же не хотела вам говорить, не хотела расстраивать». «Я бы все равно узнала», — пробормотала Лола. «Неужели вы думали, что такое ужасное происшествие удастся сохранить в тайне? А отчего он умер? Что с ним случилось?» «Такое несчастье», — вздохнула Лиля. «Наверное, сердечный приступ. У мужчин его возраста это случается очень часто. Он, по крайней мере, не мучился. Наверное, даже ничего не почувствовал. Умер во сне». «Во сне?» — переспросила Лола. Она вспомнила кошмарную сцену в соседнем номере. После этого убийства, после отчаянной борьбы киллера и его жертвы, в комнате должен был остаться ужасный беспорядок. Это уж никак не похоже на тихую, приличную смерть от сердечного приступа. «Может быть, накапать вам валерьянки? Или пустырника? Или сделать укол?» — спросила Лили, озабоченно взглянув на расстроенную пациентку. «Не стоит», — пробормотала Лола, занятая своими мыслями. «Не хочу привыкать». Лили прибралась в комнате, сообщила, что через несколько минут принесет Лоле завтрак, и вышла. Лола моментально вскочила с кровати и стремглав бросилась к балконной двери. Она должна взглянуть на соседний номер. Должна убедиться собственными глазами. Ведь не померещилась же ей смертельная ночная борьба в комнате соседа. Осторожно выглянув на балкон и убедившись, что ее никто не заметит, Лола выбралась наружу, пригнулась, чтобы ее не увидели с улицы. Ловко перебралась через правую балконную решетку и заглянула в комнату Арбузова. Она не поверила своим глазам. В комнате действительно был абсолютный порядок. Как будто и не было бесшумной ночной драки. Вся мебель стояла на своих обычных местах. Кровать была аккуратно накрыта одеялом, сквозь которое отчетливо просматривались контуры неподвижного человеческого тела. Лица покойного Лола не смогла разглядеть, потому что его закрывала от нее спинка стула. Но во всей его позе ощущался покой. Как будто он действительно мирно умер во сне, а не боролся за жизнь с безжалостным убийцей. Дверь соседней комнаты начала медленно открываться. И Лола стремительно отскочила от окна и бросилась на свой балкон, чтобы ее не застали за подглядыванием. Перелезая через решетку, она увидела на покрывавший балкон узорной керамической плитки небольшой круглый предмет. Лола нагнулась и машинально подняла этот предмет. В ее руке была круглая резиновая насадка. Такая галошка, какие надевают на конец металлического костыля или инвалидной палки, чтобы они не скользили. Спрятав находку в карман халата, Лола поскорее вернулась в свою комнату. И сделала это очень своевременно. Только она успела забраться в постель и укрыться одеялом, как в номер без стука вошла Лиля с подносом, на котором был сервирован завтрак. Это был все тот же кошмарный набор. Тарелка с концентратом здоровья и чашка ячменного кофе. Едва дождавшись, когда сестричка покинет номер, Лола отправила концентрат прямиком в унитаз, вылила туда же кофе и вернулась в постель, чтобы обдумать результаты своих наблюдений. Она была уверена, что ужасная ночная сцена ей не привиделась. Сосед до последнего боролся за свою жизнь, и в комнате должны были остаться следы этой борьбы. Значит, после убийства кто-то навел там порядок. Сам убийца? Вряд ли он слишком быстро ушел с места преступления. Конечно, порядок могли навести сотрудники санатория, чтобы избежать скандала или хотя бы уменьшить его. Смерть пациента в любом случае бросит на их заведение тень. Но если это будет не мирная кончина от естественных причин, а зверское убийство, на репутации санатория вообще придется поставить крест. С другой стороны, Лиля с такой уверенностью говорила о мирной естественной смерти соседа. Лола была уверена, что она не врала. То есть говорила то, что знает. Еще эта резиновая насадка. Может быть, ее потерял тот человек, который навел порядок в комнате Арбузова. Внезапно Лола вспомнила, что убийца ночью воспользовался веревкой, привязанной к ограждению ее балкона. Это веревка. Если она еще осталась на месте, это неопровержимо доказывает, что сосед был убит. Впрочем, сама Лола нисколько в этом не сомневалась. В любом случае, после смерти Арбузова ее пребывание в этом санатории теряет всякий смысл. Люня уже знает о событиях этой проклятой ночи. Он собирается срочно свернуть операцию и забрать ее отсюда. Если он хоть немного дорожит ее жизнью и здоровьем. Но пока она еще здесь, нужно попытаться уточнить некоторые моменты, связанные с событиями минувшей ночи. Лола встала, завернулась в одеяло, подошла к окну, открыла балконную дверь. Веревки на ограждении не было. Впрочем, это ее нисколько не удивило. Убийца наверняка использовал специальный морской узел. Такой, чтобы можно было развязать его рывком снизу. Она вышла на балкон, пригляделась к ограждению. Да, вот здесь на краске отчетливо видны царапины, оставленные веревкой. И даже остались волокна. Лола внимательно разглядывала перила, как вдруг слева от нее раздался хрипловатый голос. «Доброе утро, что это вы там изучаете?» «Да так», — машинально отозвалась Лола и повернулась на голос, и чуть не упала в обморок. Слева от нее, на балконе соседнего номера, как ни в чем не бывало, полулежал в шезлонге мужчина лет 40 в темных солнцезащитных очках. Тот самый мужчина, которого она безуспешно пыталась разговорить накануне. Арсений Арбузов. Лола охнула и стремглав бросилась в комнату, забыв о декоративной хромоте. Хорошо, хоть одеяло полностью скрывало ноги. Руки ее тряслись, и она долго не могла налить в стакан воды. А когда она налила и поднесла стакан к губам, разлила половину. В дверь деликатно постучали, и вошла Лиля, чтобы забрать грязную посуду. «Что с вами?» Удивленно проговорила она, увидев потрясённое Лолино лицо. «Там...» — пробормотала Лола, тыча пальцем в сторону открытого балкона. «Там...» «Что там?» — переспросила Лили и взяла Лолу за руку. «Да что с вами стряслось? На вас же лица нет». «Там... он... живой...» — с трудом выговорила Лола. «Живой...» «Кто?» «Арбузов...» — прошептала Лола, округлив глаза. «Ну да...» Лиля смотрела на нее с полным непониманием. «Конечно, живой. А какой он должен быть? Ну, ведь он умер». «Как умер?» «Как? От сердечного приступа сегодня ночью?» «Кто вам это сказал?» «Да ты же мне сама говорила». Лиля широко открыла глаза и вдруг тряхнула головой. «Да нет, это вовсе не он умер. Это новый пациент, который поселился у нас только вчера вечером». «Но ведь в 8-м номере жил Арбузов». Лола все еще ничего не понимала. «Ну да, до вчерашнего дня он там жил, а потом попросил перевести его в другой номер. Вроде ему там дует. Хотя как может дуть, если у нас везде стеклопакеты? Но желание пациента — закон, его перевели в 4-й номер. Благо, там было свободно. А 8-й быстренько привели в порядок для нового пациента, который как раз вечером приехал. А с ним такое случилось». Она собрала грязную посуду и ушла из номера, предварительно убедившись, что Лола пришла в себя. Хотя у Лолы все еще дрожали руки после перенесенного стресса. Объяснение Лили не вполне ее успокоило, и она снова вышла на балкон, чтобы еще раз убедиться в том, что Арсений Арбузов не плод ее воображения, что он действительно жив. Арбузов полулежал в шезлонге, закутавшись в клетчатый плед, и делал вид, что читает. Впрочем, возможно, так и было. Выглядел он вполне живым. На этот раз он никак не отреагировал на Лолино появление. Видимо, поздоровавшись с ней, он уже исчерпал весь лимит общения на сегодня. Впрочем, Лола тоже не жаждала с ним общаться. Он все еще казался ей привидением. Тем не менее, она искоса посматривала на соседа. Отчасти просто из понятного любопытства. Отчасти, чтобы убедиться, что это действительно он. Словно почувствовав ее взгляд, Арбузов беспокойно заворочился и при этом уронил свой алюминиевый костыль. Лола вспомнила про резиновую насадку, которую нашла у себя на балконе, и вытянула шею, чтобы разглядеть костыль и Арбузова. Как назло, он лежал в углу балкона, так что Лоле не был виден его наконечник, и она не сумела проверить, надета ли на него резиновая галошка. «Во всяком случае, такой костыль есть только у Арбузова», — подумала она. Но тут же вспомнила, что Валерий Матвеевич, тот серьезный мужчина, который в день ее приезда спас Пуи от вороны, тоже опирается на палку. Значит, в принципе, он тоже мог потерять резиновую насадку. Значит, он тоже мог побывать ночью в 8-м номере. Она бросила задумчивый взгляд на проходившую под окном аллею и увидела прогуливающегося Каргопольского. Режиссер величественно шествовал по дорожке, опираясь на черную трость с серебряным набалдашником. При его маленьком росте и гипсовом ошейнике получалось не величественно, а смешно. Но Лоле было не до веселья. Чёрт. Еще один человек с тростью, автоматически попадающий в разряд подозреваемых. Лола как могла напрягла зрение, пытаясь разглядеть тросточку Каргопольского. Но как ни вглядывалась, не могла понять, есть ли на ней резиновая насадка. Каргопольский, видимо, почувствовал ее взгляд, остановился и с трудом повернулся всем телом. Увидев Лолу, он приветливо помахал ей рукой и крикнул. «Спускайтесь, Оленька, погода прекрасная». «Холодно», — ответила Лола и только теперь почувствовала, что действительно замерзла. «Мне обязательно нужно с вами поговорить», — взволнованно крикнул Каргопольский. «Это очень важно и срочно». В это время хлопнула балконная дверь второго номера, расположенного левее комнаты Арбузова. И на балкон выплыла Анжела в коротком лисьем полушубке, накинутом поверх кокетливой шелковой пижамки. «Арсений Анатольевич», — радостно пропела она, увидев Арбузова. «Так мы с вами теперь соседи? Зашли бы как-нибудь по-соседски, чаю выпили, раз уж здесь шампанское не разрешают. У меня есть баночка замечательного китайского». Лола раздраженно фыркнула и удалилась, оставив поле боя противнику. Она вернулась в номер, плотно закрыла балконную дверь, но беспокойство не оставляло ее. Подозреваемые размножались, как кролики. Как будто мало ей было Арбузова и Валерия Матвеевича, так и у Каргопольского тоже имеется трость, на которой вполне могла быть резиновая насадка. Значит, он тоже мог побывать минувшей ночью в 8-м номере. Но зачем им это было нужно? Несчастного вновь прибывшего убили по ошибке, это точно. Должны были прикончить Арбузова. А уж зачем, это пускай Лёнька разбирается. Арбузов поменял номер для безопасности, вот и остался жив. И вполне возможно, что он и прибрал потом в номере убитого, чтобы смерть посчитали естественной и не стали вызывать милицию. В одном Лола совершенно уверена. Убийца — человек со стороны, потому что никто из этой хромоногой команды не смог бы влезть на балкон второго этажа, хотя... Вот, к примеру, у самой Лолы гипс фальшивый. Так может, кто-то еще? Но с другой стороны, если убийца кто-то из проживающих в VIP-корпусе, то для чего ему лезть на балкон? Спокойно мог бы пройти по коридору. «Так-то оно так», — тут же возразила себе Лола. «Однако двери номеров на ночь все запирают. Она вон в первую ночь изнутри открыть и то не могла. А балкон открыт почти у всех, потому что из-за стеклопакетов душно, спать невозможно». Лола не могла оставаться на одном месте. Она взволнованно металась по номеру, натыкаясь то на стол, то на кровать. Пуи от греха подальше взобрался на прикроватную тумбочку и оттуда наблюдал за хозяйкой. В конце концов, Лола решила взять себя в руки и сделать хоть что-нибудь полезное. Для начала спуститься в холл и посмотреть в книге регистрации имя своего злополучного соседа, погибшего этой ночью. Подхватив пуи, она прицепила ненавистный гипс, неохотно взяла свою палку и вышла из номера. И тут же столкнулась с Каргопольским. «Если гора не идет к Магомету», — начал он, «то Магомет сам припирается к ней без приглашения», — закончила про себя Лола, глядя на режиссера не слишком любезно. «Дорогая моя», — торжественно обратился к ней Каргопольский, «я всю ночь не спал, думал о вас». «И этот не спал», — вздохнула Лола. «Похоже, в этом гадюшнике крепко спал только Валерий Матвеевич. Хотя...» «Кому тогда ходила Анжелка?» Отчего-то эта мысль была Лоле очень неприятна. «Вы позволите?» Каргопольский взялся за ручку двери. «Ой, что вы!» Лола замахала руками. «У меня еще не убрали». «Тогда пройдемте ко мне», — строго сказал Каргопольский, пытаясь повернуть голову. «Вот еще навязался на мою голову», — сердито подумала Лола. Очевидно, эта мысль отразилась на ее лице, потому что режиссер взял себя в руки. «Ольга, дорогая, вы не понимаете. Это очень серьезно. Увидев вас, я понял, чего мне не хватало. За эту ночь я выработал целую концепцию. Это будет совершенно особенный этап в моем творчестве». «Что вы еще задумали?» Невольно заулыбалась Лола. «Какое задумал? Уже все решил. Дело только за вами», — закричал Каргопольский. «Но не можем же мы разговаривать в коридоре. Давайте зайдем ко мне». «Этого еще не хватало», — нахмурилась Лола. «Пойдемте тогда в зимний сад». «Ах, да там все время мешают». Каргопольский раздраженно махнул рукой в сторону номера Нинели Аркадьевны. «И я могу угостить вас кофе». «Кофе?» — шепотом спросила Лола, схватив его за рукав. «Вы не шутите?» «Правда, растворимый, но зато хороший. И печенье». Он замер на полуслове, потому что Лола поглядела на него такими сияющими глазами, что перед ними померк свет плафонов в коридоре. «Вот-вот», — бормотал Каргопольский. «Вот этот взгляд. Это именно то, что я искал». В его номере Лола тут же устремилась к холодильнику. Там лежали упаковки различного сыра и колбасы, при виде которых у Лолы немедленно выделилась слюна, как у собаки Павлова. Пока Лола разрезала булочку и пихала в нее все подряд, Каргопольский достал откуда-то маленький, почти игрушечный электрический чайничек. Вскипятил его, и вот уже по комнате распространился аромат кофе. Лола вылила в чашку порцию сливок, откусила булочку и бросила режиссеру такой взгляд, что он схватился за голову и застонал. «Боже мой, где же вы были раньше? Слушайте, слушайте меня. Я вижу вас героиней Достоевского». «Но вы же авангардист», — удивилась Лола. «Ну и что с того? Не я первый взялся за него. Обратимся к преступлению и наказанию». «Что?» Лола едва не подавилась колбасой. «Я никогда не стану играть Сонечку Мармеладову. Я ее терпеть не могу». «Да кто вам сказал, что вы будете играть Сонечку? Вы будете играть старуху-проценщицу». «Да ее же убивают в начале романа». «Это у Достоевского». Каргопольский отвернулся, и Лола мигом сделала себе второй бутерброд, уронив при этом кусок ветчины, который слопал Пуи. Песик вообще очень быстро освоился в чужом номере. И даже, кажется, успел сделать лужу в ванной. Лоле лень было проверять. «У меня старуха будет отождествлять собой мировое зло», — разглагольствовал Каргопольский. «Она будет главным действующим лицом пьесы. Сейчас же позвоню одному знакомому драматургу. Он сделает все, что надо». Лола сморщила носик. «На эту мысль навели меня вы. Вовсе не нужно изображать старуху, и грима никакого не будет. Молодая, гибкая фигура с палкой. Как у вас с пластикой?» «Нормально», — обиделась Лола. «В детстве занималась танцами». Она вспомнила, кстати, недавно виденный спектакль по «Игроку» Достоевского. И там один парень очень удачно играл рулетку. Между прочим, без всякого грима. От сытной еды, несмотря на крепкий кофе, ее стало клонить в сон. Пуи, кажется, объелся ветчины, пора было уходить. Заручившись ее принципиальным согласием, Каргопольский успокоился и сел за стол, запустив руки в свои буйные кудри. Лола решила уйти по-английски, не прощаясь. Когда она выскочила из комнаты, то выругалась про себя, потому что по коридору навстречу ей неспешно двигалась Нинель Аркадьевна. Старуха шествовала величественно, как будто принимала парад, и тяжело опиралась на толстую ореховую трость. Господи боже, да тут у каждого либо палка, либо костыль. Лола уставилась на трость и убедилась, что резиновой насадки на ней нет. Так что же выходит? Это Нинель тайно пробралась ночью в соседний номер. Лола представила себе эту картину и тихонько прыснула. Пуи беспокойно завозился у нее в руках. Поравнявшись с Лолой, Нинель Аркадьевна остановилась, величественно откинула голову и проговорила хорошо поставленным голосом. «По ночам, милочка, спать надо». «Что, простите?» Недоумевая, переспросила Лола. «Кажется, я достаточно ясно выражаюсь. Если у вас проблемы со слухом, обратитесь к Владиславу Константиновичу. Он вам поможет». «У меня нет проблем со слухом», — холодно возразила Лола. «Я только хотела бы понять, что вы имеете в виду». «Я имею в виду, милочка, что вы по ночам шумите и мешаете окружающим. А у меня очень чуткий сон. И я плачу большие деньги за пребывание в этом санатории не для того, чтобы по утрам вставать с больной головой». «Я к вашей больной голове не имею никакого отношения», — взорвалась Лола. «Если у вас проблемы с головой, боюсь, даже Владислав Константинович ничем не сможет помочь». «Нечего перекладывать с больной головы на здоровую», — Нинель Аркадьевна прибавила громкость. «Вы всю ночь шумите, гремите, носитесь по коридору. Наверняка принимаете любовников». «Любовников? В коридоре?» Лола расхохоталась. «Мадам, если бы мне понадобилось принимать любовника, я бы нашла более удобное место, чем эта богадельня». «И еще ваша собака топает, как слон. Нужно поставить вопрос о вашей собаке перед руководством». «Моя собака?» Лола задохнулась от возмущения и нежно прижала Пуи к груди. «Пуи, мальчик мой, ты слышал, что говорит эта ужасная женщина? Да он ведет себя просто идеально. Многим людям следовало бы у него поучиться. И вообще, где вы видите собаку? Это не собака, это ангел. И его пребывание согласовано с руководством санатория. И я, между прочим, плачу такие же деньги, как вы. И мои деньги ничем не хуже ваших». «Не все, милочка, измеряется деньгами», — с опломбом воскликнула Нинель. «А чем еще?» — осведомилась Лола. «Связями? Так связи у меня тоже имеются». «У вас, милочка», — поперхнулась Нинель и тряхнула белокурым париком, так что Лола немедленно захотела вцепиться в этот парик и дернуть, а там будь что будет. Для того, чтобы успокоиться, Лола поцеловала Пуи в нос и двинулась прочь, бросив напоследок: «А некоторым по ночам больше нечего делать, как подслушивать под дверью». Нинель не нашлась с ответом и осталась стоять посреди коридора, клокоча от возмущения. После такой продуктивной беседы Лола полностью уверилась, что старуха приревновала ее к Каргопольскому. Наверняка от скуки до приезда Лолы именно с ней он беседовал об авангардном искусстве. «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», — вздохнула Лола. С некоторым трудом она спустилась на первый этаж и проковыляла к стойке регистрации. За стойкой скучал охранник, по совместительству исполняющий обязанности портье. «Пуи, детка, побегай немножко», — проговорила Лола, спустив песика на ковер, и повернулась к дежурному. «Скажите, никак нельзя поменять мне комнату?» «А что такое?» — забеспокоился охранник. «Вам тоже дует?» «Нет, мне не дует. Но Нинель Аркадьевна, это старуха с артритом. Она так храпит по ночам». «Да что вы!» — охранник перегнулся через стойку. «Но ведь она живет по другую сторону коридора. И у нас прекрасная звукоизоляция. Неужели вам слышно?» «Представьте себе!» Лола пожала плечами. «Такое впечатление, что у нее в комнате целую ночь работает компрессор. Я уж просто не знаю, как это переносит ее соседи». Тем временем Пуи забрался под диван. Собственно, на что-то подобное Лола и рассчитывала. Она изобразила крайнее беспокойство и воскликнула: «Пуишечка, детка, куда ты залез? Ты же там задохнешься!» Пуи издал из-под дивана радостный визг. Он понял, что хозяйка наконец-то решила с ним поиграть. «Пожалуйста, выманите его оттуда!» Лола повернулась к дежурному, умоляюще сложив руки. Тому вовсе не улыбалось лезть под диван, но желание клиента — закон. Тем более такой привлекательной клиентке. Он вздохнул, выбрался из-за стойки и, встав на четвереньки перед диваном, попытался вытащить песика. Пуи окончательно убедился, что началась игра, и залился счастливым лаем. Тем временем Лола, убедившись, что охраннику не до нее, зашла за стойку и раскрыла журнал регистрации. Прибывшего вчера мужчину звали Окунев Сергей Степанович. Он приехал вечером после ужина. И что странно, в журнале было отмечено, что поместили его в пустой четвертый номер, в то время как на самом деле он поселился в восьмом, который к тому времени уже был свободен, раз Арбузов перебазировался. Дует ему, видите ли. 2 недели не дуло, а теперь задуло. Жук какой. Из-за него неповинного человека угробили. Пуи, наконец, выскочил из-под дивана и позволил охраннику взять себя на руки.